дома на закате дня. Что постыло сердце в холодах ночи, что печаль истлел в горести огня, чтоб к луне подняться по ветвям лучи. И где теперь его искать? Как заглянуть за облака? Как ветер в легкие поймать, чтобы позвать его издалека? Он искал победы в вечности войны. Он смотрел на Бога через дымки звезд. Он отдал полжизни за любовь и сны, растеряв в июне темный жемчуг слез. Он узнал, что друг — это хороший нож, что среди трех героев два дурака, что любое слово — это ложь. Если сам себе не врешь, то будешь бить из-под тишка. Maybe I can help you.